1 мая 1883 года генерал Крук пересек границу с самым неожиданным войском из когда-либо участвовавших в борьбе с индейцами на западном фронтире. Войско это состояло из 193 наемников, западных апачей под командованием лейтенанта Гейтвуда, двух вольно-наемных разведчиков, трех переводчиков, необъятного вьючного обоза под управлением 79 возчиков-упаковщиков, 45 кавалеристов, а также правой руки Крука Джона Берка, повышенного в звании до капитана. Крук передал в штаб высшего командования, чтобы ждали его обратно через 2 месяца. Других вестей на протяжении месяца с лишним от него не поступит. Кавалерийской роте в этом подразделении отводилась скорее декоративная роль. Успех зависел прежде всего от преданности и мастерства проводника Персики и наемников Апачей. Риск был велик, но Крук позволил себе рискнуть. «Моя политика в войне с индейцами, единственная себя оправдывающая, состоит в том, чтобы их атаковали их же сородичи», заявил он журналисту накануне похода. «Самый верный способ их сломать – обратить против них их собственных соплеменников». Хотя готовность наемников Крука стрелять по собратьям Апачам оставалась под вопросом, они, вне всякого сомнения, очень хотели отыскать их и положить конец беспорядкам, из-за которых Сан-Карлос никак не мог утихомириться и жить спокойно. Как скоро, к своему огромному удовлетворению, обнаружит Крук, из всех индейцев, с которыми армии доводилось воевать на американском западе, апачи окажутся самыми разобщенными и наиболее склонными ополчаться друг против друга. 3 дня колонна Крука двигалась на юг, не встречая ни единой души. За десятилетия набегов этот край обезлюдил полностью. От когда-то процветавших гасиент остались лишь руины. Исхудавшие и осунувшиеся жители поселков с изумлением глазели на солдат и с ужасом поглядывали на разведчиков апачей. С едой было туго, и только мескаля оказалась хоть залейся. Капитан Берг, бегло говоривший по-испански, сообщил, что люди здесь живут в непередаваемой нищете и убожестве, положение их еще хуже, чем сейчас у Чирикауа. Даже разведчики апачи прониклись к ним жалостью. 8 мая Крук начал подниматься на Сьерра-Мадре. На высоте 1400 метров основная тропа разветвилась на сеть запутанных тропинок, усеянных останками добычи налетчиков. Берку этот подъем казался невыносимым. «Мы вели коней и мулов то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Они были в мыле, мы обливались потом», — писал капитан в дневнике. «Когда смотришь на этот край со стороны, он кажется раем, но идти по нему — сущий ад. Зато наши разведчики апачи, увлекшись погоней, скакали по этим хребтам, словно олени». На следующий день Персики предупредил Крука, что враждебные ранчерии уже близко. Пора выпускать наемников апачей. 10 мая Крук провел последнее совещание, на котором апачи единогласно высказались за то, чтобы пристрелить Джеронима и Ху без суда и следствия, если удастся их отыскать. На следующее утро Крук проводил Кроуфорда с апачами в путь, наказав не трогать женщин и детей. 4 дня спустя передовой отряд обрушился на ранчерии, и обнаружилось, что все предводители, за исключением Чиуауа, как и большинство воинов, отправились в очередной набег и где-то грабят мексиканцев. Оставшиеся несколько воинов, опешив от неожиданного вторжения в их убежище, сопротивления почти не оказали. Джеронимо находился почти в 200 километрах от места событий, когда, по словам его преданных сторонников, далекая атака американцев пробудила его мистические силы. Впечатлительный Джейсон Бедзинес, который теперь тоже благоговел перед шаманом, изумлялся его пророческому дару. «Сидим мы, едим у Джеронима в одной руке нож, в другой кусок мяса, и вдруг он роняет нож и говорит: оставшиеся в базовом лагере схвачены американскими солдатами, что будем делать?» Все согласились немедля возвращаться. Никаких объяснений ясновидению Джеронима, кроме «я там был и видел это своими глазами», Бедзинес предложить не мог. Тем временем в лагерь Крука постепенно стекались потрясенные и деморализованные отступники. Чиуауа признался ему, что до сих пор Чирикауа считали горы Сьерра-Мадре неприступными и недосягаемыми. Но раз солдаты и их союзники западные апачи сумели проникнуть в убежище, значит, заявил Чиуауа, настало время сдаваться. Утром 20 мая Джеронимо со своими воинами появился на утесах над лагерем Крука. Они напоминали, по словам Берка, стаю стервятников, жаждущих крови. Но Джеронимо был в смятении. Крук явно обладал большей силой, иначе как бы американцу удалось отыскать далекие уединенные ранчерии Чирикауа. Этим смятением Крук не преминул воспользоваться. На попытку Джеронимо вызвать генерала на переговоры он ответил отказом и велел убираться к чертям. Он устал от того, что Чирикауа постоянно нарушают обещания. Если они хотят сражаться, он к их услугам. А если нет, то мексиканские войска уже на подходе, предупредил Крук. Поэтому не пройдет и нескольких дней, как последние Чирикауа будут лежать в земле. Джеронимо удалился, заметно огорошенный, однако, посрамив таким образом предводителя, на следующее утро за завтраком Крук смягчился и сообщил Джеронимо, Найче и Чатто, что пришел не для того, чтобы воевать, а чтобы отвезти их обратно в Сан-Карлос как друзей. После этого он предложил им хитроумное условие. Поскольку Чирикауа ему не страшны, он не будет забирать у них оружие, но они должны сами решить, война или резервация. Джеронимо не стал упорствовать. «Мы сдаемся, поступайте с нами, как знаете». Но уходить из Мексики ни он, ни Найче, ни младшие вожди пока не готовы. Сперва нужно собрать людей, поскольку провизии оставалось всего ничего, а кормить предстояло еще несколько сотен голодных ртов. Задерживаться Крук не мог. Поверив Джеронимо на слово, он двинулся в обратный путь. На этих советах бросалось в глаза отсутствие одного предводителя Чирикауа, Ху. В январе 1883 года мексиканцы совершили немыслимое. Застигнув вождя Ниднхай врасплох на его зимней стоянке, убили 14 человек и 3 десятка захватили в плен, включая жену Ху, жену и двух детей Чатто и двух жен Джеронимо. Оставшиеся Ниднхай отвернулись от вождя. Безнадежно опозоренный Ху удалился вглубь Сьерра-Мадре и там топил свое горе в огненной воде. Осенью он бросился на своем коне с утеса. 10 июня 1883 года Крук под общие рукоплескания вернулся в Соединенные Штаты с 325 Чирикауа, среди которых был и благодарный вождь Локо. Генерал Шерман предрек, что после кампании в горах Сьерра-Мадре проблема апачей будет решена окончательно. Крук купался в общем обожании и ждал, когда сдержит свое слово Джеронимо и вожди Чирикауа. Он ждал и ждал, миновал месяц за месяцем, а они все не показывались. Когда до северных краев докатились вести о том, что апачи вновь бесчинствуют в Мексике, дифирамбы сменились злословием. Аризонские газеты, которые до этого превозносили героя-победителя Крука, теперь призывали аризонцев подвергнуть его остракизму. В Конгрессе разбирали беспочвенные слухи, будто это Джеронимо схватил Крука, а не наоборот. К горестям Крука добавились самые значительные перестановки в высшем армейском командовании за последние 20 лет. Осенью 1883 года генерал Шерман ушел в отставку, и командующим генералом армии США стал Филипп Шеридан. Принялись перетасовывать и командование округами. Генерал-майора Джона Скофилда перевели в Чикаго командовать Миссурийским военным округом, а Джон Поуп, произведенный в генерал-майора, сменил Скофилда на посту командующего Тихоокеанским военным округом. Генерал Поуп, как и Скофилд, поддерживал политику Крука и его военные операции. Генерал Шеридан, однако, был сторонником более жестких мер и неявка Чирикауа еще больше подорвала его доверие к Круку, которое и без того, мягко говоря, пошатнулось после Великой войны Сиу. Вожди Чирикауа не собирались нарушать слово, но им нужно было пополнить свои табуны, а для этого совершить последнюю череду набегов. Кроме того, Чирикауа надеялись захватить заложников, чтобы обменять на соплеменников, взятых в плен мексиканцами. Но переговоры ни к чему не привели. Мексиканские власти хотели избавиться от Чирикауа, а не обменивать пленных, и вожди начали просачиваться через границу на север. В ноябре 1883 года в Сан-Карлос прибыл Найча. Три месяца спустя подтянулись Чатто и Чиуауа. Последним явился Джеронимо, тайком подослав прежде в Сан-Карлос своего сына, чтобы тот удостоверился, не дожидаются ли его там злые люди. Капитуляция Джеронимо оправдала оригинальную тактику Крука. Он выиграл кампанию в Сьерра-Мадре, не истребляя Чирикауа и продемонстрировав, что может мобилизовать одних апачей против других и вторгнуться в их оплот в Сьерра-Мадре, который укрывшиеся там считали неприступным. Однако праздновать победу и почивать на лаврах было рано. Агентские апачи не желали знаться с Чирикауа и поклялись убить возвращающихся отступников, если те начнут сеять смуту. Чтобы предотвратить резню, Круг разрешил вновь прибывшим самим выбрать, где селиться на территории Сан-Карлоса. Все, кроме Джеронимо, предпочли Терки-Крик, окрестности которого Бриттон Дэвис назвал «усладой для глаз и раем для охотника», близ форт Апачи. Именно Дэвиса Круг назначил надзирать на Терки-Крик за 500 Чирикауа, в число которых входил и упирающийся Джеронимо. Их будущее представлялось светлым, особенно когда преуспевавшие на тот момент и состоятельные апачи Уайт Маунтин согласились простить Чирикауа прошлые обиды. Чатто надеялся, что армия тоже все им простит. Чатто признал перед капитаном Кроуфордом, что шел по кривой дорожке, но теперь хочет, чтобы мирный договор длился, пока существует солнце. Согласившись на предложение лейтенанта Дэвиса стать старшиной новой роты разведчиков, набранных из когда-то враждебных воинов Чирикауа, Чатто присягнул на верность армии. Найча, судя по всему, вполне смирился с перспективами резервационной жизни, да и почти все Чирикауа так или иначе хотели сохранить мир, и только Джеронимо, несмотря на все его гладкие речи, оставался неисправимым смутьяном. Он заявил капитану Кроуфорду, что шел в резервацию в твердом убеждении, что здесь все будет устроено так, как он пожелает. Кроуфорд быстро его в этом разуверил. Угрюмый и подозрительный Джеронимо держался замкнуто и отчужденно. Чиуауа и Мангас, миролюбивый, но легко поддающийся на манипуляции сын Мангаса Колорадоса, тоже держались особняком, а с ними и их сторонники. Лейтенанта Дэвиса это беспокоило. Индейцы только делали вид, будто занимаются земледелием. Большинство просто бездельничали или играли в азартные игры, или выменивали лошадей на нужные им вещи у апачей Уайт Маунтин. Мужчины томились скукой, а скука, поселившаяся среди воинов, означала, что следует ждать беды. И в этот переломный момент, требующий действовать тонко и осторожно, генерал Круг совершил чудовищный просчет. Он запретил три давних обычая апачей: бить жен, ломать нос женщине, изменившей мужу, а также варить и пить кукурузное пиво тисвин. Круг не без оснований считал эти запреты необходимыми шагами к приобщению Чирикауа к цивилизации. Но он недооценил негативные последствия. Вожди напомнили Круку, что в изначальном уговоре не было ни слова об отказе от домашнего насилия и от сворачивания носов. Запрет тисвина возмутил почти всех, но особенно распалился Чиуауа, который, как лаконично отметил Дэвис, любил дерябнуть. Кроме того, под угрозой оказался источник средств к существованию жены Мангаса, которая неплохо зарабатывала варкой тисвина. Она вынудила мужа воспротивиться запрету. Уставший от жизни в резервации и, как всегда, решивший, что злые люди, в данном случае Дэвис, Чатто и Круг, сговорились против него, Джеронимо подзадоривал недовольных. Все шло к неизбежному выяснению отношений. Утром 15 мая 1885 года в палатку Дэвиса, пошатываясь, ввалились Чиуауа, Мангас, Локо, Нана, Найче и Джеронимо. Они не слишком твердо держались на ногах после ночной попойки. Чиуауа еще не протрезвел, остальных мучило похмелье. Они принялись допытываться, грозит ли им теперь наказание. Дэвис выбрал самую безопасную тактику — тянуть время, сообщив, что решать такие серьезные вопросы уполномочен лишь Натан Лупан. Дэвис пообещал немедля телеграфировать генералу. Слегка угомонившиеся индейцы согласились подождать. По иронии судьбы, планы Дэвиса нарушил именно алкоголь. Армейский устав обязывал лейтенанта отправлять донесения через своего непосредственного начальника. Будь это Кроуфорд, он осознал бы серьезность положения, но Кроуфорд к тому моменту уже 2 месяца как покинул резервацию. Сменивший его и пробывший в Сан-Карлосе всего 2 месяца новый капитан пошел посовещаться насчет телеграммы Дэвиса с предводителем разведчиков Эллом Сибером, любимцем Крука и обычно человеком очень надежным. Но в этот раз Сибер и сам оказался с перепоя. Растолкав его, капитан сунул ословевшему разведчику телеграмму. Сибер отмахнулся. «Ерунда, очередная планка, Дэвис и сам разберется». И капитан положил телеграмму под сукно. Примечание. Дэвис не подозревал, что Крук узнал о существовании этой телеграммы лишь 2 месяца спустя. Сам Крук полагал, если бы не эта задержка, он сумел бы предотвратить побег. Конец примечания. Прошло 2 дня, а ответа все не было. Лейтенант Дэвис скрашивал ожидания игрой в покер и судейством баскетбольных матчей. Джеронимо считал часы и замышлял бунт. Уверенный, что Крук собирается его арестовать, Джеронимо решил уносить ноги. Предприимчивая жена Мангаса уговорила мужа присоединиться к побегу. Между тем у Джеронимо и Мангаса набралось всего 15 последователей, им нужны были еще Чиуауа и Найча. Однако протрезвевшие и раскаявшиеся вожди от участия в побеге отказались. И тогда голос воспаленного разума Джеронимо нашептал ему, как их принудить. Нужно убить Чатто и Дэвиса. Джеронимо посвятил в свой безумный замысел Мангаса и нанял исполнителями 2 своих двоюродных братьев. После этого он сообщил Чиуауа и Найче, что Чатто и Дэвис мертвы, разведчики дезертировали, а Чирикауа в полном составе вот-вот покинут резервацию. Вожди, поверив, примкнули к Джеронимо и Мангасу, а с ними и Нана, несгибаемый старый Чихенна, подручный Виторио. В сумерках 17 мая с Терки-Крик бежали 34 взрослых индейца, 8 мальчиков-подростков и 92 женщины с детьми. Почти 400 Чирикауа, 3/4 племени и основная часть способных сражаться мужчин остались в резервации. Иными словами, в побеге участвовало меньше 3% из 500 числившихся в Сан-Карлосе индейцев. Тех, кто хотя бы отчасти сочувствовал отступникам, насчитывалось и того меньше. Джеронимо не подозревал, что Дэвис и Чатто целы и невредимы. Наемным убийцам не хватило духа выполнить поручение. Дэвис послал рапорт о побеге, собрал агентскую полицию и помчался за беглецами. Чиуауа, узнав о вероломстве Джеронимо, отправился ночью в Вики-Ап, изворотливого шамана, с намерением его прикончить, но обнаружил, что Джеронимо с Мангасом бежали в Мексику. Чиуауа решил вернуться в резервацию, когда уляжется суматоха. но Дэвис нашел его ранчерию раньше. После завязавшейся стычки Чиуауа принялся оправдывать несправедливое клеймо враждебного индейца. Устроив череду яростных набегов на ранчо и рудники Аризоны и Нью-Мексико, он за месяц убил не меньше 27 мирных жителей, а потом рванул за мексиканскую границу в Сьерра-Мадре. Круг готовился к долгой изнурительной кампании. В этот раз сам он собирался руководить ею из штаба. Большинство газет Юго-Запада клеймили его, частично обвиняя в кровопролитии и утверждая, что его попустительство в 1883 году раззадорило Чирикауа и только добавило им наглости, а не усмирило. Изменился и политический ландшафт. Новый президент Гровер Кливленд и новый военный министр не верили в круковские методы ведения войны, особенно в манеру привлекать соплеменников противника в качестве бойцов. Они верили любому злопыхательству региональной прессы, в том числе выдумкам об огромных военных отрядах «Апачи», переворачивающих вверх дном всю Аризону. Чиуауа к тому моменту уже ушел в Мексику. Шеридан оставался на стороне Крука, но поддерживал его не так горячо, как в свое время Шермана. Стратегия Крука была проста и пряма. Две мобильные колонны, состоящие каждая из кавалерийской роты и двух рот разведчиков «Апачей», проникнут в Сьерра-Мадре и вышибут оттуда враждебных индейцев. Одну колонну поведет капитан Кроуфорд, а другую — капитан Вирт Дэвис, блестящий кавалерийский офицер. Чтобы отступники не прорвались на север, Круг расставил кордоны на мексиканской границе. Три месяца, изнывая от жары, пыли, жажды, усталости и туч насекомых, Дэвис и Кроуфорд прочесывали Сьерра-Мадре. Разведчики Вирта Дэвиса нашли ранчерию Джеронима и Мангаса, но рев потревоженного мула предупредил беглецов о подходе противника. При первых же выстрелах Джеронима схватил своего маленького сына и пустился на утек. Солдатам удалось захватить в плен 15 женщин и детей, включая зарабатывавшую варкой тесвина жену Мангаса и трех из пяти жен Джеронима. Эта стычка подорвала доверие последователей к магической силе Джеронима, и Мангас от него ушел, вырвавшись за одной из железной хватки своей властной жены. Мангас скрылся в горах и больше не высовывался, дожидаясь подходящего момента, чтобы сдаться. В октябре Кроуфорд и Вирт Дэвис встали в аризонском Форт Боуви, чтобы отдохнуть, восстановить силы и подготовиться к новому наступлению. Бриттона Дэвиса с ними уже не было. Разочарованный и обессиленный лейтенант навсегда ушел из армии. Не успели Кроуфорд и Дэвис двинуться в путь, как отступники нанесли ответный удар. Младший брат Чиуауа Ульсана с 11 воинами проскользнул через выставленные Круком кордоны и направился к форт Апачи в дерзкой попытке освободить семью, оставленную на Теркий Крик, и убить Чатто. Меньше чем за два месяца налетчики Ульсаны преодолели 2000 километров, убили 38 белых, жестоко разделались с 20 апачами Уайт Маунтин в резервации и угнали 250 лошадей. Кавалерия и индейцы-разведчики прочесывали горы к северу от мексиканской границы. Но налетчиков давно след простыл. Однако, несмотря на устроенный переполох, Ульсана и его отряд не отыскали своих родных и не убили Чатто. Сторонников у них после всех этих подвигов не прибавилось. Ни один из резервационных апачи и пальцем не пошевелил, чтобы помочь Ульсане. Но для региональной прессы эти мелочи значения не имели. Редакторы, прежде водившие дружбу с Круком, теперь клеймили его лжецом, трусом и убийцей. Раздавались призывы собрать добровольческие отряды и устроить самосуд над резервационными апачами. Однако местные гораздо были только разглагольствовать, в отличие от Фила Шеридана. В представлении нового командующего генерала преданность резервационных Чирикауа перечеркнул тот кошмар, который устроил по пути своего следования Ульсана. Шеридан видел в Сан-Карлосе только рассадник преступности и гнездо будущих налетчиков и решил навсегда выдворить с юго-запада всех Чирикауа до единого. Военный министр поддержал Шеридана, и с благословения президента Гровера Кливленда этот план превратился в официальную политику. В ноябре Шеридан наведался в Форт Боуи не для того, чтобы совещаться с Круком, а чтобы поставить его перед фактом. Крук и капитан Кроуфорд, который только что набрал две новые роты разведчиков Чирикауа, яростно протестовали. «Как, — спрашивал Кроуфорд командующего генерала, — армия может требовать, чтобы разведчики служили ей верой и правдой, если сама собирается их предать?» Этим доводом Шеридан внял и на какое-то время отступился. Армия, и без попыток Шеридана все усложнить, требовала от разведчиков слишком многого. Никого из разведчиков не вдохновляла перспектива выслеживать своих соплеменников и тем более стрелять по ним. За одним единственным исключением, почти каждый из них был бы рад лично прикончить Джеронима. Чехенна жаждали поквитаться за Алисас Крик, остальные злились на него за то, что из-за его выходок под подозрением оказалась вся резервация. Капитана Кроуфорда тем временем мучили собственные кошмары. В беседах с глазу на глаз он делился предчувствием, которое сделало бы честь Джеронима. Он был благодарен за доверие Круку, поручившему именно ему возглавить предполагаемый поход, и вместе с тем боялся этого задания. «Отправившись в Мексику, — сказал он другу, — обратно я уже не вернусь».